Рэй Брэдбери. «Лекарство от меланхолии. Рассказы». Перевод с английского. Москва. Издательство «Эксмо». Санкт-Петербург. Издательство «Домино». 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Погожий день. Дракон. Лекарство от меланхолии. Конец начальной поры. Чудесный костюм цвета сливочного мороженого. Горячечный бред. Примирительница. Город, в котором никто не выходит. Запах сарсапарели. Икар Монгольфье Райт. Шлем. Улыбка. Первая ночь поста. Время уходить. Все лето в один день. Подарок. Страшная авария в понедельник на той неделе. Берег на закате. Земляничное окошко. Пришло время дождей.